Пока все, Сэм. Я рекомендую тебя на повышение. А пошел ты. Слушай, вылетело. Я вам отправил по почте чек. Я открыл рот, чтобы пролепетать что-нибудь вроде «Зачем это вы?» Можно бы и потом. Но Корнел Мартин перебил меня с присущей ему в обхождении с людьми твердостью. Больше от вас на эту тему я слышать ничего не желаю. Хотите выпить? Нет, благодарю. Как-нибудь в другой раз. Мне нужно предупредить вас. Я могу исчезнуть на день, а то и на два. Работаю один, ни секретарши, ничего, но знаете, как только что-то выяснится, я позвоню или приеду. Он еще раз потряс мне руку. Договорились, мистер Скотт. Спасибо вам. О, мистер Скотт, у вас на губах остались очень характерные красные отпечатки. Корнел Мартин усмехнулся. Толик. Ну, пока, моя страстная. Увидимся позднее. Она недовольно надула губы. Я позову доктора. Пусть перевяжет и сделает массаж. У него такие мягкие руки. Ну уж нет, возмутился я. Тогда я вот этими мягкими руками сверну тебе шею. Абсолютно исключено. Пока никаких контактов. Ни с кем, ясно? Ясно. В дверях, уже уходя, я обернулся. И смотри у меня, чтоб ни-ни. Чао.